Он больше не был Мануэлем, жалкой обезьяной белых. Рядом с ней он станет могущественным духом, Гуэдесом смерти, самим бароном Самеди. Земное воплощение барона Самеди носит строгий черный похоронный костюм и черный узкий галстук. Глаза его спрятаны под черными очками и полями широкополой черной шляпы. Барон Самеди курит дорогие сигары, обжорствует и пьет. Его символы — гроб и фалос. Это самый уважаемый и могущественный гуэдес из сотни лоа, почитаемых в религии вуду. Безрогие козлы, резвящиеся на ночном берегу, его стадо, его рабы, его зомби. Это то, о чем говорил ему Хунган. Черный учитель сам нашел Мануэля, едва обозначился его путь на эстраду. Несколько ночей подряд в пропахшей кошачьей мочой комнатушке Маня проникался духом вуду. «Ты будешь обладать всем, что осмелишься взять. Белые, наивные, глупы. 200 лет назад они были уверены, что покорили нас. Но наши трудовые песни были молитвами на нашем языке. Наше колдовство было сильнее их колдовства, а наша кровь способна сжигать их кровь. Будущее наше. Я хочу, чтобы ты знал, ты не одинок. В мире есть несколько сект Бизанга. Это страшная церковь мести, созданная когда-то беглыми рабами. Их называют по-разному. Кошонгри, серые свиньи, или Вимбильдан, что означает кровь, боль, экскременты. Высшие посвященные Бизанга путешествуют по странам, собирая в пути свой круг. Они устраивают неистовые танцы, посвященные барону Самеди. Для всех Бизанга разрешен каннибализм, потому что сам Легба Иисус умер на кресте, как человеческая жертва, предназначенная для съедения. Мы захватили позиции в молодежной культуре, и наши тайные жрецы уже влияют на мир. Из дверей маленькой квартиры учителя на Дмитровском шоссе Мануэль вышел другим человеком. Солнце над Заячьим островом впервые всходило под бой туземных барабанов. Под утро воинственные и разнузданные танцы стихли. На помосте из свежеспиленных стволов для мягкости, устланных травой и цветами, под обломками сгоревшего креста, барон Самеди объяснялся в любви богини луны и страсти несравненной Герцулии. «Ты поедешь со мной», — властно заявил Мануэль. «Ты станешь мамбо, и белые будут лизать твои ноги. Так делала великая Мари Лаво. Ты черная снаружи и изнутри, как я. Только мы с тобой можем понять друг друга». Мануэль осторожно спустил с плеча Грини лямку мешковатого сарафана. Грини не слышала зазывного шепота, не обращала внимания на все более настойчивые объятия барона Самеди. Она напряженно всматривалась в речной туман, в котором тонул правый берег прорвы. Костры догорели и рассыпались в сизый пепел. Жертвенные куры были зажарены и обглоданы до костей, а опившееся, вывалившееся в глине воинство спало в повалку в прибрежных кустах. Маленький остров был изгажен, завален битыми бутылками и покрыт черными язвами пепелищ. Мануэль по нужде, удалясь в кусты, под звук падающей струи совещался с Борькой. «Шухера наведем. Чем больше шум, тем лучше. Твоя фотка во всех газетах будет. В Москву со мной поедешь быком. Мне преданные люди нужны. Только ты это... Гриньку-то не очень. Я на ней жениться хочу. Слушай, а ты продай ее мне. У тебя в Москве таких 10 будет. Бля буду, то есть слово барона Самеди. Мы ведь с тобой кореша». Борька мялся, обиженно сопя. Уютные, выстланные травами укрытия Заячьего острова были совсем рядом, а Москва таяла где-то золотистым миражом. Тысячу баксов тебе даю. Да ты чё? Такая девка, она знаешь, сколько стоит? Ну, как хочешь. Она уже согласилась со мной ехать, а тебе хрен. Ну ладно, даешь кусок, только без дураков. Ближе к рассвету, стукнув клюкой в потолок, Егорыч разбудил спящего на сеннике Алексея. Никак на Заячьем поселковые гуляют. Поди, сынок, посмотри. Ёжась от утреннего холода, молодой лесник торопливо оделся. Обуваясь, он слишком резко дернул кроссовку, и подошва отвалилась до середины ступни. Материться его отучил старик, и, крякнув с досады, Алексей подхватил берданку и побежал к прорве босиком.